После ухода Криса и до того момента, когда позвонил Чарли Гроган и попросил забрать Тесс, Маргарит провела все утро с субъектом. Несмотря на неявную опасность, нависшую над Слепым озером, и явные угрозы Рея, ей было особо нечем заняться, во всяком случае, в данный момент. «Скоро от нее потребуется значительно больше», — подумала Маргарит. «Вероятно, даже очень скоро. Но не сейчас». Пока она зависла где-то посередине между опасениями и неизвестностью. У нее не было никакого конкретного дела и никакого способа утихомирить бурю эмоций. Ночью она почти не спала, но и сейчас бы точно не заснула, поэтому заварила себе большой чайник и уселась смотреть субъекта, делая заметки для последующих запросов, которым вряд ли суждено было быть отправленными. «Все наше предприятие обречено», — думала Маргарит, — «как, по всей видимости, и субъект». Когда на бледном небе, покрытом пятнышками редких облаков, взошло солнце, стало ясно, что он очень ослаб. Он шел уже несколько недель, большую часть времени вдали от дорог, в стороне от источников пищи и воды. Утренние выделения из его клоаки были совсем скудными и слегка зеленоватыми. Однако этим утром ему удалось найти и пищу, и воду. Субъект достиг подножия высокой горной гряды, и хотя местность все еще оставалась совершенно сухой, там обнаружился оазис. Текущий с горы ледяной ручей каскадом не спадал через каменистые пороги. Вода, чистая и прозрачная, словно стекло, образовала в гранитной чаше подобие бассейна. По его краям раскинули веерообразные листья растения-суккуленты. Прежде чем поесть, субъект искупался, с неожиданной бодростью вбежал в воду и постоял какое-то время под самым водопадом. За время путешествия он покрылся коркой из пыли. Сейчас она окрасила воду вокруг него. Когда он снова вышел из воды, жесткая кожа блестела, а цвет ее, прежде почти белый, вновь потемнел до красновато-коричневого. Он повертел головой, словно проверяя, не притаился ли рядом хищник. А есть ли в этой части планеты хищники? Вряд ли. В таком случае для них должна водиться дичь. Но и не то чтобы совсем исключено, — подумала Маргарит. Затем, явно успокоившись, субъект сорвал, очистил от кожуры и ополоснул несколько листьев, после чего принялся за трапезу. С челюстей сыпались к ногам влажные крошки. Съев листья, он обнаружил на граните у самого водопада пятна мха и дочисто слезал их широким серо-голубым языком. Потом уселся, чтобы спокойно переварить пищу, а Маргарит открыла файл, в котором вела записи для Тесс. Одиссею субъекта, изложенную в форме детской книжки. Писательство действовало на нее успокаивающе, пусть даже записи сильно отставали от реальных событий. Она только что закончила описывать песчаную бурю и последующее пробуждение субъекта среди руин. Она стала писать дальше. Вокруг, в свете спокойного безветренного утра, вздымались столбы и курганы зданий, давным-давно заброшенных и изъеденных стихиями. Они были совсем не похожи на высокие конические башни родного города. Те, кто возводил эти здания, быть может, его собственные предки, строили по-другому. Они воздвигли колонны, подобно древним грекам, а на этих колоннах, вероятно, покоились огромные дома или храмы, или деловые сооружения. Колонны были вырублены из темного камня. Ветер пустыни, несущий бесчисленные песчинки, гладко их отполировал. Некоторые еще стояли, хотя от большинства остались лишь обрубки. Те, которые не упали, ветер отклонил к востоку. Сохранились остатки других зданий, квадратные фундаменты и даже несколько невысоких пирамид, все округлой формы, словно галька на дне ручья. Буря дочисто вымела пустыню, обнажив плоское основание, и сейчас руины отбрасывали в солнечном свете резкие тени. Субъект постоял, словно раздумывая, тени двигались и укорачивались, отмеряя время. Потом Вероятно, вспомнив про свою цель, субъект снова двинулся в путь на запад. К полудню он покинул разрушенный город. Тот скрылся за горизонтом, вновь потерянный навсегда, а впереди простирались отдаленные голубые призраки гор и сверкающий песок. Она не успела закончить предложение. Позвонил Чарли Гроган. Пока они выезжали с территории глазной впадины, Тесс молчала. Маргарит ехала медленно, стараясь навести порядок в мыслях. Ей предстояло принять очень важное решение. Сначала следовало понять, что случилось. Тесс ушла из школы и пробралась в Вока, чем обеспокоила Чарли. Но зачем? «Прости меня», — произнесла Тесс, все это время бросавшая на маму внимательные взгляды с пассажирского сиденья. «Я что, настолько страшно выгляжу?» — удивилась Маргарит. «Похоже на судью. Она меня так воспринимает». «Тебе не за что извиняться», — сказала она наконец. «Давай вот как поступим. Я позвоню мистеру Флейшеру и скажу ему, что ты была записана к врачу. Просто забыла ему об этом сказать. Годится?» «Ладно», — осторожно протянула Тесс, прикидывая, где тут ловушка. «Наверняка он из-за тебя беспокоится, как и я. Почему ты не вернулась в класс после обеда?» «Не знаю. Захотелось сходить в Вока». «Правда? Я думала, тебе там не нравится. Ты жаловалась на ту экскурсию в Кроссбенке». «Просто захотелось». «Так сильно, что ты сбежала из школы?» «Вроде того». «А как ты попала внутрь? Мистер Гроган удивлен». «Просто зашла, никто не смотрел». «Что ж, похоже на правду. Тесс слишком невинна, чтобы наврать на входе или отыскать потайную дверку. По всей видимости, она действительно просто открыла дверь и вошла. Расследование Чарли обнаружит уснувшего охранника или техника, выскочившего за угол с косячком и не защелкнувшего замок. И ты нашла то, что искала?» «Я ничего особенного не искала». «Ну, хоть узнала что-нибудь?» Тесс пожала плечами. «Я потому спрашиваю, что для тебя такое поведение совсем необычно. Ты раньше никогда не убегала из школы». «Это было важно». «Почему, Тесс?» Она не ответила, только сморщилась, словно готовясь зарыдать. «Из-за зеркальной девочки?» «Да». «Она велела тебе туда пойти?» «Она никогда ничего не велит. Просто ей туда хотелось, и я пошла». «А что там искала зеркальная девочка?» «Не знаю. Наверное, хотела посмотреть, может ли увидеть свое отражение». «Свое отражение? Где?» «В оке», — сказала Тесс. «Зеркало в оке? Там нет зеркала». «Не в зеркале, в оке». Маргарит была растеряна. Ответы Тесс пугали. От них отдавало сумасшествием. Сумасшествие — запретное слово. Мысль, которую нельзя произносить вслух. Она ненавидела разговоры о зеркальной девочке. В них звучало сумасшествие, и этого было не перенести. Маргарит казалось, что она может перенести почти все — травмы, болезни. Она могла представить Тесс с ногой в гипсе или с рукой на перевязи. Она знала, как ее утешить, когда ей больно. На это ее материнских способностей вполне хватало. «Только бы не сумасшествие», — думала она, — «только не кокон безумия, исключающий любую возможность для спокойствия или коммуникации». В колледже Маргарит подрабатывала в ночные смены в психиатрической больнице. Ей доводилось видеть неизлечимых шизофреников. Сумасшедшие жили в своей собственной виртуальной реальности, неизмеримо более одинокие, чем в одиночном заключении. Она отказывалась представить себе Тесс на их месте. Въехали на школьную парковку. Смерть и сумасшествие. Может ли она защитить дочь от того и другого? Я ее от Рэя-то не могу защитить. Рэй угрожал оставить Тесс у себя, сделаться ее единственным опекуном, фактически похитить у нее дочь. «Будь у меня выбор, — думала Маргарит, — я бы забрала ее отсюда, отвезла в Констанс, а потом еще дальше и дальше, как можно дальше от блокады и от пугающей информации, добытой Крисом, от Ока и от зеркальной девочки. Только это было невозможно. Тесс придется вернуть в школу, из школы та вернется домой к Крею. И к становящейся все более хрупкой иллюзии вменяемости. Если я оставлю ее у себя, — думала Маргарит, — я уже стану нарушителем буквы нашего соглашения, и Рэй отправит за Тесс своих секьюрити. Но если я ее отпущу к Рэю, и что-то случится... — Можно я пойду? — спросила Тесс. Маргарит глубоко вздохнула. — Наверное, можно. Беги на урок. Больше в школьное время никаких экспедиций. Договорились? — Ладно. — Обещаешь? — Обещаю. Она положила руку на дверную ручку. — И еще одно, — сказала Маргарит, — послушай меня. Внимательно. Это очень важно. Если у папы дома случится что-нибудь странное, сразу звони мне. В любое время дня и ночи. Даже не пытайся раздумывать, сразу звони, потому что я о тебе забочусь, даже когда ты не рядом. — Крис тоже заботится? — Конечно, — ответила изумленная Маргарит. — Крис тоже. — Ладно. Тесс открыла дверь и выпрыгнула из машины. Маргарит смотрела, как дочь пересекает пустую парковку, неловко уворачиваясь от вихрей поземки. Куртка, как обычно, застегнута криво, а зимняя шапочка не на голове, а зажата в рукавичках. — Я ее еще увижу, — сказала себе Маргарит. — Я увижу. Обязательно. Потом Тесс исчезла за дверью школы, и вокруг стало пусто и неподвижно.